возвращение. Рано утром Болтун поехал в похоронное бюро, занял очередь. Очередь двигалась поразительно медленно, хотя в бюро слонялось по меньшей мере 20-30 служащих. Похоронную документацию выписывал всего один сварливый человечек, ненавидевший все живое. Он придирался к каждому пустяку, заставлял переделывать трижды переделывавшиеся бумажки. Не более одного человека из 10 стоявших получало жетон в крематории и колумбарий. «Какой-то кошмар», — сказала Болтуну, стоявшая перед ним интеллигентная женщина крайне преклонного возраста. «Пятый раз стою, вот взгляните. Это первые бумаги, исправил. Пошла опять по учреждениям, заполнила, заверила все справки так, как он велел сделать. Принесла опять неправильно, исправил так, как у меня было сделано с самого начала. И так пятый раз, боже мой, даже умереть и похорониться без этой унизительной процедуры нельзя». Я ему сказала, что однажды я умру здесь в очереди. И знаете, что он мне ответил? «Оштрафуем», — говорит. «Или на 10 суток посадим. А у меня трудовой стаж 50 лет. Где же выход?» «Выход очень простой», — сказал Болтун. «Надо высчитать все возможные варианты заполнения документации и сразу принести все варианты. Это примерно 10 миллионов вариантов. Пустяки». Когда приблизилась очередь Болтуна, приехал директор бюро. И бюро закрыли. Все сотрудники ушли на совещание. Обсуждался вопрос об обязательствах к празднику и о вызове похоронного бюро соседнего района на соревнования. Сварливый человечек предложил увеличить число смертей втрое, а число кремаций в 10 раз. Собрание встретило предложение бурными аплодисментами. Когда бюро возобновило работу, сварливый человечек стал еще свирепее браковать документы, собранные посетителями с величайшим трудом. «Готов держать пари», — подумал Болтун, — «что он живет с семьей в маленькой комнатушке в коммунальной квартире, получает гроши, не может до сих пор устроить ребенка в детский сад, а жена его, придя с работы, торчит в очередях за продуктами, которые подешевле. И все зло за свое жалкое существование он вымещает на беззащитном собрате. И здесь он царь и бог, здесь он всесилен». Болтуну, однако, повезло. Повезло первый раз в жизни. «И последний», — подумал он. Забраковав документы у 20 человек, стоявших перед Болтуном, человек решил сделать передышку. Он даже обратился к Болтуну на «вы», что он делал раз в год в крайне исключительном случае. «У вас вроде все в порядке», — сказал человечек. «Характеристика, правда, не совсем по форме, ну да ладно. Мы же не бюрократы. К чему разводить бумажную волокиту? Только как вам дали рекомендацию в крематории, если вы не достигли еще пенсионного возраста? Для этого нужны чрезвычайные обстоятельства». «Ну что, неизлечимая болезнь?» «Да», — сказал Болтун. «Одуряющая скука». «А», — сказал человечек, — «тогда другое дело. Вот вам жетончик в крематории, а это в колумбарии. Всего хорошего, будьте здоровы. Следующий». Болтун вышел из бюро умиротворенным и успокоенным. По закону он имеет право в течение 3 дней попрощаться со всеми своими родственниками и друзьями, привести в порядок свои земные дела, то есть уничтожить или раздать все свои вещи, сдать комнату заведующему домом. Но через 3 дня, в точно указанное время, он должен явиться к крематорию и занять очередь на сожжение. По ибанской классификации очередей эта очередь называется живой. За все время после принятия закона о смерти в Ибанске не было ни одного случая, чтобы человек, проявивший искреннее желание осознать неизбежность своей смерти, не явился в положенное время к своему крематорию. В Ибанске даже смерть есть дело сугубо добровольное. Очередь. Раздалась команда сменить ногу. Все стойки, как один, подняли левую ногу, на которой стояли прошедшие 2 часа, и затем опустились на правую ногу, на которой им предстояло стоять последующие 2 часа. Несколько интеллектуалов в знак протеста или по бестолковости перепутали ноги. К ним устремились сотрудники ООН.